«Разумеется, я про тебя слышал, охотник», — сказал маркиз. «Где ты обреталась все это время?» «Охотилась», — просто ответила она, а у двери спросила. «Ты приказы исполнять умеешь?» «Если необходимо», — кивнула дверь. «Хорошо. Тогда, может быть, я сумею сохранить себя в живых», — сказала охотник. «В том случае, если приму ваше предложение». Остановившись как вкопанный, маркиз недоверчивым взглядом обшарил ее лицо. «Ты сказала, если примешь наше предложение». Охотник толкнула дверь, и все четверо ступили на ночную лондонскую улицу. Пока они были на ярмарке, прошел дождь, и свет фонарей, сияя, отражался в мокром асфальте. «Я его приняла», — ответил охотник. Ричард во все глаза смотрел на сверкающую после дождя улицу. Она казалась такой обычной, такой мирной, такой нормальной. На мгновение ему подумалось, чтобы вернуть назад прежнюю жизнь, достаточно просто остановить такси и попросить отвезти его домой. А тогда он выспится до утра в собственной кровати. Но он знал, что такси не только перед ним не остановится, но даже его не увидит. А впрочем, если бы и остановилась, дома у него все равно нет. «Я устал», — сказал он. Никто ему не ответил. Дверь старалась не встречаться с ним взглядом, маркиз его весело игнорировал, а охотник обращалась как с ничтожной букашкой. Он почувствовал себя маленьким, никому не нужным ребенком, который тащится за большими детьми, и от этого на него накатило раздражение. «Послушайте», — прочистив горло, сказал он, «не хочу показаться надоедливым, но как же я?» Повернувшись, маркиз уставился на него. В темноте его глаза показались Ричарду огромными и совсем белыми. «Ты?» — переспросил он. «А что с тобой такое?» «Но...» — от удивления Ричард даже начал заикаться. «Ну как мне вернуться к нормальной жизни? Я словно в кошмарный сон попал. Еще на прошлой неделе все было разумно и логично, а теперь никакой логики». Он смолк, тяжело сглотнул. «Я просто хочу вернуться к прежней жизни», — объяснил он. «Путешествуй с нами, Ричард. Ты к ней не вернешься», — сказала дверь. «Для тебя и так все будет очень тяжело. Мне правда очень жаль». Охотник, шедший впереди, опустилась на колени посреди мостовой. Сняв с пояса небольшой предмет, она открыла им канализационный люк. Оттащив люк в сторону, заглянула в дыру, настороженно подождала с полминуты, потом спустилась на несколько перекладин сама и поторопилась спускаться дверь. Дверь даже не оглянулась на Ричарда, прежде чем исчезнуть внизу. Маркиз же почесал нос. «Существует два Лондона, молодой человек», — сказал он. «Есть над Лондон, там ты жил, и есть под Лондон, подмирье, населенное людьми, провалившимися в трещины мироздания. Теперь ты один из них. Доброй ночи». И на том он начал спускаться по скобам в шахте под люком. «Минутку!» — воскликнул Ричард, схватился за крышку за мгновение до того, как она закрылась, и последовал за маркизом вниз. Пахло, как в водостоке. В канализации витал мертвый, мыльный капустный запах. Ричард решил, что когда они спустятся ниже, вонь усилится, но она почему-то рассеялась и довольно скоро. Внизу по дну каменного туннеля бежал серый поток, неглубокий, но быстрый. Ричард тут же намочил штанины. Ему были видны фонари ушедших вперед, и, расплескивая воду, он побежал, пока не нагнал их. «Уходи», — приказал маркиз. «Нет». Дверь подняла на него глаза. «Мне правда очень жаль», — повторила она. С удивившей Ричарда ловкостью, маркиз заступил между ними. «Ты не можешь вернуться ни в свою старую квартиру, ни к своей прежней работе, ни к своей прежней жизни», — сказал он почти мягко. «Всего этого больше не существует. Там, наверху, тебя самого больше не существует». Они вышли к перекрестку, округлой коморке, куда сходились три туннеля. Не оглядываясь, охотник и дверь направились по одному из них, по тому, где не бежала вода. Маркиз же помедлил. «Тебе просто придется устраиваться тут, внизу, как сможешь. В канализационных туннелях среди магии и темноты». Тут он вдруг широко улыбнулся, одарил Ричарда мимолетной, монументальной в своей яркости улыбкой. «Ну, рад был снова тебя увидать. Удачи! Если сумеешь выжить ближайший день-два, — доверительно сообщил он, — протянешь, наверное, целый месяц». С этими словами он повернулся и зашагал в туннель вслед за охотником и дверью. Прислонившись к стене, Ричард слушал, как удаляются шаги, как их разносит эхом, как мимо бежит, направляясь к насосным станциям восточного Лондона, вода. «Вот черт!» — пробормотал он. А потом, к своему собственному удивлению, впервые с тех пор, как умер его отец, Ричард Мэйхью, оставшись один в темноте, заплакал. На подземной платформе было совершенно пусто и совершенно темно. Варни шел по ней, держась поближе к стене, и время от времени бросая нервные взгляды вперед, назад и по сторонам. Станцию он выбрал наугад. Добрался до нее по крышам через темные закоулки, путал следы, чтобы стряхнуть возможный хвост. Он направлялся не в свою берлогу в глубинных туннелях под Кэмден-тауном. Слишком рискованно. Были и другие места, где Варни припрятал оружие и еду. Он ненадолго заляжет на дно, пока буря не утихнет. Застыв у билетного автомата, он прислушался к темноте. Полнейшая тишина. Несколько успокоившись, что кроме него тут никого нет, он позволил себе расслабиться. Винтовая лестница уводила в темноту, и на верхней ее ступеньке он, остановившись, вдохнул полной грудью. Из-за спины у него елейно-масляный голос дружелюбно произнес: «Варни — лучший головорез и телохранитель всего Подмирья. Это всем известно. Сам мистер Варни нам это сказал». А из-за другого его плеча безжизненно отозвался второй: «Лгать нехорошо, мистер Круп». В кромешной тьме мистер Круп жаром взялся рассуждать на данную тему. «Верно, мистер Вандермар. Должен сказать, что рассматриваю это как предательство лично меня и глубоко этим обижен и разочарован. А когда у тебя нет искупающих черт характера, ты плохо умеешь мириться с разочарованием. Как по-вашему, мистер Вандермар?» «Весьма плохо, мистер Круп». Бросившись вперед, Варни опрометью затопотал по винтовой лестнице. С верхней ступеньки ему вслед полетели слова мистера Крупа: «Если придерживаться истины, это следует считать убийством из милосердия». Топот сапог Варни эхом разносился по всей лестнице. Варни отдувался и пыхтел, обдирал о стены плечи, слепо несся в темноту. Он выскочил на площадку внизу, где табличка предупреждала пассажиров, что до верха ровно 259 ступеней, что подниматься по ней следует только людям крепкого здоровья. Всем остальным табличка предлагала воспользоваться лифтом. Лифтом? Что-то лязгнуло. Двери лифта открылись с величественной медлительностью. Упавший из кабины свет залил коридор. Варни попытался нашарить нож и выругался, вспомнив, что он остался у этой суки, у охотника, и потянулся за мачете в заплечных ножнах. Мачете на месте не было. Услышав у себя за спиной вежливое покашливание, Варни обернулся. На ступеньках внизу винтовой лестницы сидел мистер Вандермар и чистил ногти мачете Варни. А потом на него бросился мистер Круп. Сплошь зубы, когти и мелкие клинки. У Варни не было даже шанса вскрикнуть. «Прощайте!» Не отрываясь от своего занятия, бесстрастно сказал мистер Вандермар. И тут потекла кровь. Горячая красная кровь в огромных количествах, ведь Варни был крупным мужчиной и всю ее держал в себе. Однако, когда господа Круп и Вандермар закончили, пришлось бы немного потрудиться, чтобы заметить крохотное пятнышко у подножия винтовой лестницы. В следующий же раз, когда мыли полы, и оно исчезло. Охотник шла первой. Дверь в середине. Маркиз прикрывал тылы. С тех пор, как они полчаса назад оставили Ричарда, никто не произнес ни слова. Внезапно дверь остановилась. «Мы не можем так поступить», — решительно сказала она. «Не можем его бросить». «Конечно, можем», — возразил маркиз. «Уже бросили». Она покачала головой. С той самой минуты, как увидела на испытаниях лежащего под пагубой подгузником Ричарда, она чувствовала себя виноватой и глупой, и устала от этого ощущения. «Не глупи», — сказал маркиз. «Он спас мне жизнь», — отрезала она. «Он мог бы оставить меня на тротуаре, но не оставил». «Это все ее вина. Какие тут могут быть отговорки?» Она открыла дверь кому-то, кто мог бы ей помочь. И он ей помог. Он отнес ее в тепло, заботился о ней, привел ей на помощь других. И эта помощь, эта доброта выбросила его из его собственного мира в ее. Глупо даже думать о том, чтобы взять его с собой. Они не могут себе этого позволить. Она даже сомневалась, смогут ли они трое позаботиться о себе в предстоящем пути. Тут ей пришло в голову, а просто ли это была открытая ею дверь? Позволила ли эта дверь ему заметить ее на тротуаре, или тут кроется нечто большее? Маркиз поднял бровь. Отстраненный, беспристрастный, воплощение иронии. «Моя прекрасная леди», — сказал он, — «в эту экспедицию мы пассажиров с собой не берем». «Оставь покровительственный тон, де Карабас», — ощетинилась дверь. Голос у нее звучал устало. «Думается, мне решать, кто пойдет с нами. Ты ведь работаешь на меня, так? Или мы поменялись местами?» Горе по родным и усталость истощили ее терпение. Она нуждается в де Карабасе, не может себе позволить с ним поссориться. Но всему есть предел. Он уставился на нее с ледяным гневом. «Он с нами не пойдет», — бесстрастно заявил он. «Да и вообще он, скорее всего, уже мертв». Ричард не был мертв. Он сидел в темноте на уступе, идущем вдоль канализационного канала, и размышлял, что ему делать, в насколько более безвыходную ситуацию он вообще способен попасть. До сего дня жизнь, решил он, прекрасно подготовила его для работы с ценными бумагами, покупок в супермаркете, просмотра после обеденного футбольного матча в воскресенье, включение обогревателя, если похолодает, и замечательнейшим образом провалилась во всем, что касается подготовки его к жизни невидимки, обитающего на крышах и в канализации Лондона, к жизни в холоде, влажности и темноте. Замерцал огонек. К нему приближались шаги. Если это банда убийц, каннибалов или монстров, он даже обороняться не станет. Пусть они за него все сделают. С него довольно. Он уставился в темноту приблизительно туда, где полагалось быть его ногам. Шаги послышались еще ближе. «Ричард?» — позвал голос к двери. Он даже подскочил на месте, а потом решил усердно не обращать на нее внимания. «Если бы не ты», — подумал он. «Ричард?» Он даже глаз не поднял. «Что?» — не выдержал он, наконец. «Послушай», — сказала она, — «если бы не я, ты ведь не попал бы в такой переплет». «Ох, как верно», — подумал он. «И правду сказать, сомневаюсь, что с нами ты будешь в большей безопасности, но...» «Ну...» — она пожала плечами, сделала глубокий вдох. «Извини. Честное слово. Ты идешь?» Он поглядел на нее. Маленькое создание с бледного личика сердечком напряженно смотрит огромные глаза. «Ладно», — сказал он самому себе, — «пожалуй, прямо сейчас умереть я не готов». «Что ж, ничем особенно важным я в данный момент не занят», — сказал он с напускным безразличием, граничащим с истерией. «Почему бы и нет?» Ее лицо преобразилось. Бросившись ему на грудь, она крепко его обняла. «Мы попытаемся вернуть тебя назад», — пообещала она. «Честное слово, как только найдем то, что я ищу». Он спросил себя, искренне ли она говорит. Ему впервые пришло в голову, а ведь то, что она предлагает, вероятно, невозможно. Но от этой мысли он отмахнулся. Они пошли по туннелю. Ричард смутно различал фигуры, дожидающихся их у жерла туннеля, охотника и маркиза. Вид у маркиза был такой, будто его вынудили проглотить раздавленный лимон. «А что, собственно, ты ищешь?» — спросил Ричард, немного повеселев. Дверь сделала глубокий вдох, потом, помолчав, все же ответила. «Долго рассказывать. В настоящий момент мы ищем ангела по имени Ислингтон». Ричард расхохотался. Просто не мог ничего с собой поделать. К смеху примешивалась истерика, но еще больше в нем было от смертельной усталости человека, которому загадочным образом удалось за последние 24 часа поверить в 12 невозможных вещей, так как следует и не позавтракав. Эхо разнесло его смех по туннелю. «Ангела?» — переспросил он, беспомощно хихикая. «По имени Ислингтон?» «Нам предстоит дальний путь», — ответила дверь. Чувствуя себя выжатым, опустошенным и измотанным, Ричард тряхнул головой. «Ну надо же! Ангел!» — истерически прошептал он в темноту туннеля и повторил. «Ангел!» Свечи ждали по всему великому залу. Свечи стояли у основания чугунных колонн, поддерживающих крышу. Свечи столпились у водопада, лившего струи по одной из стен в маленькое каменное озерцо. Свечи сгрудились у скальных выступов. Свечи жались к полу. Свечи белели в подсвечниках у огромной двери, возвышавшейся между двумя темными чугунными колоннами. Дверь была высечена из черного кремния и украшена серебряной окантовкой, которая за столетия потемнела и сама в свой черед стала почти черной. Свечи были не зажжены, но когда высокая фигура проходила мимо, вспыхивали язычками пламени. Никакая рука их не касалась, никакой огонь не лизал фитиля. Одеяние было простым и белым, или больше, чем белым. Скорее, это было отсутствие всех цветов, оттенок столь яркий, что слепил глаза. Босые ноги ступали по холодному камню великого зала. Лицо было бледным, мудрым и мягким, и, быть может, чуть одиноким и очень красивым. Вскоре горели все до единой свечи. Он помедлил у каменного озерца, опустился возле воды на колени и, сложив руки чашей, погрузил их в прозрачную воду, поднял и спил. Вода была холодной, но очень чистой. Допив ее, он на мгновение, будто благословляя, закрыл глаза. Потом встал и отправился той же дорогой, которой пришел. И когда его одеяние шелестело мимо них, свечи гасли, как делали это десятки тысяч лет. Крыльев у него не было, но все же это был, без сомнения, ангел. Ислингтон покинул великий зал, последняя свеча угасла, вернулась тьма. Глава 6. Ричард добавил новую запись в воображаемый дневник. «Дорогой дневник», — начал он, — «в пятницу у меня были работа, невеста, дом и жизнь, которая имела какой-то смысл. Ну, настолько, насколько в жизни вообще есть смысл. Потом я нашел раненую девушку, которая истекала кровью на тротуаре, и попытался быть добрым самаритянином. Теперь у меня нет невесты, нет дома, нет работы, и я иду в нескольких сотнях футов под улицами Лондона с такими же шансами на долгую жизнь, как у суицидной дрозофилы». «Сюда», — сказал маркиз, указав вправо. Изящно встрепенулась грязная кружевная манжета. «По мне так все туннели одинаковы. Как ты отличаешь, какой из них какой?» — поинтересовался Ричард, занося в память свою дневниковую запись. «Никак», — скорбно ответил маркиз. «Мы безнадежно заблудились. Нас никто больше не увидит. Через несколько дней мы перебьем друг друга и съедим». «Правда?» Уже открыв рот, Ричард возненавидел себя, что проглотил приманку. «Нет». Выражение у него на лице говорило, что мучить этого бедного глупца слишком уж просто, даже неинтересно. Ричард же обнаружил, что с течением времени ему все более становится все равно, что думают о нем эти люди. Кроме, быть может, двери. Ричард вернулся к своему воображаемому дневнику. «В этом другом Лондоне живут сотни людей, а может быть, тысячи. Те, кто отсюда родом, и те, кто провалился в трещины реальности. Я путешествую с девушкой по имени Дверь, ее телохранительницей и ее великим визирем-психопатом. Прошлую ночь мы провели в крохотном отростке туннеля, который, по словам Двери, раньше был одной из сточных канав эпохи регенства. Когда я заснул, телохранительница не спала. И когда меня разбудили, тоже. По-моему, она вообще никогда не спит. На завтрак мы ели фруктовый пирог. Огромный его кусок нашелся у маркиза в кармане. И зачем люди носят в кармане кусок пирога? Пока я спал, мои кроссовки почти высохли. Я хочу домой». Потом он трижды мысленно подчеркнул последнюю фразу, переписал ее огромными заглавными буквами красными чернилами, обвел в кружок и лишь после этого добавил дюжину восклицательных знаков на воображаемых полях. Хорошо еще в туннеле, по которому они шли теперь, было сухо. Это был высокотехнологичный туннель. Сплошь серебристые трубки и белые стены. Маркиз и дверь шли бок о бок впереди. Ричард обычно держался на пару шагов позади них, а охотник постоянно перемещалась, кралась позади, то сбоку от одного или другого, то сливалась с тенями немного впереди. Когда она двигалась, не было слышно ни звука, что приводило Ричарда в некоторое замешательство. Перед ними замаячила узенькая полоска света. «Ну вот пришли», — сказал маркиз. «Станция Бэнк, самый центр Сити, вполне подходящее место для начала поисков». «Ты лишился рассудка», — возразил Ричард. Эта фраза ни для чьих ушей не предназначалась, но даже самый тихий голос эхом отдавался в темноте. «Правда?» — осведомился маркиз. Бетонные плиты у них под ногами завибрировали. Где-то поблизости шел поезд метро. «Хватит, Ричард!» — предостерегающе сказала дверь. Но слова сами слетали у него с языка. «Вы оба сдурели! Такой штуки, как ангелы, просто не существует!» «Ага!» — протянул маркиз. «Теперь я тебя понял. Такой штуки, как ангелы, просто не существует. Как не существует под Лондона, крысословов и пастухов в пастушьих кустах. Никаких пастухов в районе Шепхерсбуш, если ты о нем говоришь, не существует», — решительно отрезал Ричард. «Я там бывал. Там есть только дома, магистрали и BBC-2. Ничего больше». «Вот и нет», — ответил из темноты прямо над ухом Ричарда охотник. «Молись, чтобы ты никогда их не встретил». Ее предостережение прозвучало совершенно серьезно. «И все равно», — упорствовал Ричард, — «я не верю, что тут внизу обретаются стада ангелов». «Не обретаются», — согласился маркиз. «Ангел здесь только один». Они достигли конца туннеля и оказались перед запертой дверью. Маркиз отступил на шаг. «Миледи», — с поклоном обратился он к двери. Она на мгновение положила ладонь к двери, и дверь беззвучно открылась. «Наверное, мы говорим о разных вещах», — не унимался Ричард. «У тех, кого я имею в виду, есть крылья, нимбы, трубы и благая весть всему человечеству». «Вот именно», — согласилась дверь. «Ты правильно понимаешь. Ангелы». Они переступили порог. Ричард невольно зажмурился, столько света. Он ударил ему в голову, точно вино или мигрень. Когда его глаза привыкли к свету, Ричард сообразил, что стоит в длинном пешеходном туннеле, соединяющем станции «Монумент» и «Бэнк». В обе стороны лениво тащились на посадку пассажиры, не удостаивая четверку даже взглядом. Эхо разносило по туннелю дерзкое рыдание саксофона. Кто-то вполне сносно играл «Я никогда больше не влюблюсь» Берта Барнаха и Холла Дэвидса. Ричард подавил в себе желание подпеть. Оглядевшись по сторонам, маркиз повел их к Бэнк. «Так кого же мы ищем?» — более или менее невинным тоном спросил Ричард. «Архангела Гавриила? Архангела Михаила? Ангела Рафаила?» Они как раз проходили мимо схемы метро, по которой маркиз постучал костяшками пальцев у станции «Энджел» и «Ислингтона». Ричард сотню раз проезжал станцию «Энджел». Она находилась в ультрамодном «Ислингтоне», в районе антикварных магазинов, ресторанчиков и кафе. Про ангелов он знал очень мало, но был уверен, что Ислингтонская станция метро была названа в честь паба или какой-нибудь местной достопримечательности. «Знаете», — решил сменить он тему, «когда я пару дней назад пытался сесть в поезд, он меня не пустил. Нужно просто показать им, кто здесь хозяин», — тихо сказала у него за спиной охотник. Дверь прикусила нижнюю губу. «Этот нас впустит», — сказала она, — «если мы сумеем его найти». Ее слова почти потерялись, зальющейся откуда-то поблизости музыкой. «Что получаешь, если влюбляешься? Достаточно микробов, чтобы подхватить пневмонию. А когда влюбишься, она ни за что не позвонит». Спустившись на десяток ступенек, они повернулись за угол. Пальто саксофониста было расстелено на полу перед ними. На подкладке лежали несколько монет, которые выглядели так, будто он сам их туда положил, чтобы убедить прохожих, что ему все подают. Никого он этим не обманул. Саксофонист был на редкость высокого роста. Темные волосы падали ему на плечи, клочкастой бородой он зарос по самые глаза, а внизу она раздваивалась. Одет он был в потрепанную футболку и испачканные мазутом синие джинсы. Когда четверка поравнялась с ним, он перестал играть, вытряхнул из мундштука слюну и, вставив его на место, завел вступление к старой песне Джули Лондон «Наплачь мне реку». «Теперь ты говоришь, прости». К немалому своему удивлению Ричард обнаружил, что музыкант их видит и изо всех сил старается этого не показывать. Тем не менее маркиз остановился прямо перед ним. «Лир, не так ли?» — вежливо спросил он. Музыкант настороженно кивнул. Его пальцы погладили клавиши саксофона. «Мы ищем Эрла в двор», — продолжал маркиз. «При тебе случайно нет расписания?» Ричард стал кое-что схватывать. По всей видимости, упомянутый Эрлов двор — это непривычная станция Эрлс-Корт, на которой он бесчетное количество раз ждал поезда, читая газету или просто витая в облаках. Музыкант по имени Лир облизнул губы кончиком на удивление розового языка. «Нет ничего невозможного. А если есть, что я получу взамен?» Маркиз поглубже засунул руки в карманы пальто, а потом вдруг улыбнулся, как кошка, которой только что доверили ключи от приюта для своевольных, но упитанных канареек. «Поговаривают», — протянул он лениво, точно попросту убивал время, будто наставник Мерлина Блесс однажды сочинил хороводный мотивчик, настолько завлекательный, что выманивал монеты из кармана любого, кто бы его не услышал. Лир прищурился. «Такая мелодия стоила бы дороже расписания», — недоверчиво сказал он. «Если бы ты действительно ее знал». Маркиз мастерски разыграл удивление человека, которого только что осенило. «Ну, надо же! И правда дороже!» И потом великодушно сказал. «Тогда, полагаю, ты оказался бы у меня в долгу, не так ли?» Музыкант неохотно кивнул, потом порылся по карманам и достал из заднего сложенный во много раз клочок бумаги, который поднял повыше, показывая маркизу. Маркиз потянулся за листком, но Лир поспешно отдернул руку. «Дай мне сначала услышать песенку «Старый плут», — сказал он. «И лучше бы ей быть настоящей». Маркиз вздернул бровь. Его рука на мгновение метнулась во внутренний карман пальто, потом появилась снова со свистулькой и маленьким прозрачным шариком. Поглядев шарик, он протянул «Мм», что означало «Ах, вот как это играется!» и снова убрал свой оракул. Размяв немного пальцы, он поднес свистульку к губам и начал играть. Странная, бесшабашная у него вышла мелодия, которая скакала, взмывала и кружилась. Ричарду почудилось, будто ему снова 13 лет, и в большую перемену он слушает маленький радиоприемник приятеля, слушает лучшую двадцатку в том возрасте, когда поп-музыка значит столько, сколько может значить только для подростка. В ней было все, что ему когда-либо хотелось слышать в песне. На пальто Лира со звоном упала пригоршня монет, брошенных прохожими, которые дальше шли пружинистым шагом и с улыбками до ушей. Маркиз опустил свистульку. «Выходит, я у тебя в долгу, старый плут», — кивнул Лир. «Да», — веско подтвердил маркиз, — «в долгу». Взяв у Лира листок бумаги, он пробежал глазами расписание и кивнул. «Но позволь тебе кое-что посоветовать. Не слишком усердствуй. Даже малости может хватить очень намного». И вчетвером они ушли по длинному коридору, залепленному плакатами с рекламой кинофильмов и нижнего белья, в который изредка вклинивались официального вида объявления, запрещающие уличным музыкантам играть на станциях, и слушали рыдания саксофона и глухой перестук падающих на пальто монет. Маркиз вывел их на платформу центральной линии. Подойдя к самому краю, Ричард заглянул на рельсы и, как всегда, спросил себя, по которому из них идет ток. И, как всегда, решил, что это, наверное, самый дальний. А потом вдруг поймал себя на том, что невольно улыбается. В 3 футах под ним храбро пробиралась по путям крохотная серая мышь в мышином походе за брошенными кусками сандвичей и пакетами недоеденных картофельных чипсов. Из динамиков забубнил голос, официальный, бестелесный мужской голос, предупредивший: «Осторожно! Зазор!» Ему полагалось не дать зазевавшимся пассажирам поставить ногу в пустоту между платформой и вагоном. Как и большинство лондонцев, Ричард почти уже его не воспринимал. Голос был все равно, что аудиообои. Но внезапно на локоть ему легла рука охотника. «Осторожно! Зазор! Отойди от края платформы!» Настоятельно предостерегала она. «Встань вон туда, к стене!» «Что?» — переспросил Ричард. «Я сказала, осторожно!» — начала повторять охотник. В этот момент из-за края платформы вырвалось нечто. Это было прозрачное существо, какие обитают в кошмарных снах, создание, сотканное из черного дыма. Оно вздулось, точно шелк под водой, и хотя Ричарду показалось, что оно плывет, точно в замедленной съемке, двигалось оно с поразительной быстротой и крепко обернулось вокруг Ричардова колена. Даже сквозь плотную ткань левайсов Ричард почувствовал то ли укус, то ли ожог. Темное существо потащило его к краю платформы. Ричард пошатнулся. Словно из далекого далека он видел, как, перехватив поудобнее посох, охотница снова и снова колотит им щупальца. Послышался отдаленный рев, тонкий и бессмысленный, будто у дебильного ребенка отобрали игрушку. Отпустив колено Ричарда, дымное щупальце скользнуло назад за край платформы и исчезло. Схватив Ричарда за загривок, охотник оттащил его к задней стене, к которой он привалился без сил. Его била дрожь. Мир вокруг вдруг показался совершенно нереальным. Там, где его джинсов коснулось существо, краска была высосана из ткани, как будто ее неумело прокрасили. Ричард оттянул штанину. На икре и щиколотке у него проступали крохотные пурпурные рубцы. «Что?» — попытался сказать он, но ничего не получилось. Сглотнув, он попробовал снова. «Что это было?» Охотник бесстрастно поглядел на него сверху вниз. Ее лицо казалось выточенным из бурого дерева. «Сомневаюсь, что у него есть имя. Они живут в зазорах. Я же тебя предупредила. Я никогда ничего подобного раньше не видел». «Раньше ты не принадлежал Подмирью», — ответил охотник. «Просто подожди у стены. Тут безопаснее». Маркиз посмотрел время на больших золотых часах, которые снова убрал в жилетный карман. Справился с расписанием и удовлетворенно кивнул. «Нам повезло», — объявил он. «Поезд Эрлова двора пройдет здесь примерно через полчаса. Станция Эрлскорт, если ты ее имеешь в виду, совсем не на центральной линии», — указал Ричард. Маркиз, явно позабавленный, поглядел на него с улыбкой. «Ваш ход мыслей, как глоток свежего воздуха, молодой человек», — сказал он, переходя на саркастическое «вы». «Ничто на свете не сравнится с полным невежеством. Не правда ли?» Подул ветер. На станцию пришел поезд. Пассажиры выходили, пассажиры входили. Шли по своим делам, жили каждый своей жизнью, а Ричард смотрел на них с завистью. «Осторожно, зазор! Отойдите от края платформы!» — бубнила из динамиков запись. «Отойдите от края платформы! Осторожно! Зазор!» Дверь бросила искоса взгляд на Ричарда, потом, встревоженная увиденным, подошла и взяла его за руку. Он был очень бледен, дыхание вырывалось из его груди, частое и прерывистое. «Осторожно! Зазор!» — снова прогудел голос из динамика. «Отойдите от края платформы!» «Со мной все в порядке!» — храбро солгал Ричард, ни к кому в сущности не обращаясь. Центральный колодец больницы, где поселились господа Круп и Вандермар, был сырым и безрадостным местом. Ржавые каталки, резиновые шины и обломки мебели поросли кустиками травы. Создавалось такое впечатление, что десятилетия назад, со скуки, быть может, или от раздражения, а может, в знак протеста или в ходе хэппенинга, несколько человек повыбрасывали из окон содержимое своих офисов и оставили его гнить внизу. Еще тут было битое стекло в изобилии и несколько матрасов. По труднообъяснимой причине парочку некогда подожгли. Никто не знал, почему, никому не было дела. Между пружинами пробивалась трава. Вокруг декоративного фонтана в центре колодца, который давно уже не был ни особенно декоративным, ни, собственно, фонтаном, сложилась целая экосистема. Растрескавшиеся и подтекающие трубы поблизости создали при содействии дождевой воды роддом, ясли и хоспис для нескольких лягушек, которые весело плескались в заводе, наслаждаясь свободой и не опасаясь никаких бескрылых естественных врагов. А вот вороны, дрозды и даже случайно залетавшие сюда чайки считали это место свободной от кошек закусочной, специализирующейся на лягушках. Лениво ползали под пружинами горелых матрацев слизняки. Улитки оставляли блестящие следы на битом стекле. Крупные черные жуки деловито сновали по разбитым серым пластмассовым телефонам и загадочно изувеченным куклам Барби. Господа Круп и Вандермар поднялись сюда глотнуть свежего воздуха. Размалывая под ногами осколки стекла, они медленно совершали моцион по периметру колодца. В своих потертых черных костюмах они походили на тени. Мистер Круп пребывал в ледяной ярости. Он шел почти вдвое быстрее мистера Вандермара, кружил вокруг него, почти пританцовывая от гнева. Временами, не в силах сдержать злость, он бросался на стены больницы, в буквальном смысле атаковал их кулаками и башмаками, точно видел в них неудачную замену реальному лицу. А вот мистер Вандермар просто шел. Его поступь была слишком твердой, слишком мерной и непреклонной, чтобы ее можно было назвать прогулочной. Смерть ходит так, как ходил мистер Вандермар. Еще мистер Вандермар бесстрастно наблюдал за тем, как мистер Круп пинает прислоненное к стене оконное стекло. Стекло с удовлетворительным звоном билось. «Что до меня, мистер Вандермар, — сказал мистер Круп, обозревая дело своих ног, — что до меня, я претерпел почти все, что готов претерпеть. Почти. Сколько можно осторожничать, мелочиться, миндальничать, колебаться?» «Пустолиция! Бескровная гадина! Я готов большими пальцами выдавить ему глаза!» Мистер Вандермар покачал головой. «Пока рано», — сказал он. «Он наш босс. Пока не выполним контракт. Но как только нам заплатят, мы, наверное, могли бы в свободное время поразвлечься». Мистер Круп сплюнул. «Он никчемный мягкотелый болван. Нам следовало бы зарезать эту дрянь. Аннулировать, вычеркнуть, закопать, загасить». Громко и отчетливо зазвонил телефон. Господа Круп и Вандермар озадаченно огляделись по сторонам. Наконец мистер Вандермар отыскал источник звона. В горе щебня на осыпи залитых водой медицинских карт. За аппаратом волочились оборванные провода. Сняв трубку, он передал ее мистеру Круппу. «Это вас», — сказал он. Мистер Вандермар не любил телефонов. «Мистер Круп слушает», — сказал Круп, и тут же залебезил. «Ах, это вы, сэр!» Возникла пауза. «В настоящий момент, как вы и просили, она бродит тут, внизу, свободная, как птица. Боюсь, ваша идея с телохранителем рухнула, как дохлый павиан. Варни?» «Да, он безоговорочно мертв». Еще одна пауза. «У меня начинают возникать некие концептуальные сомнения относительно той роли, сэр, какую мы с моим партнером играем в этом прискорбном предприятии. Сэр». Третья пауза, за время которой мистер Круп побелел, как полотно. «Непрофессиональный подход?» — мягко переспросил он. «У нас?» Его рука сжалась в кулак, которым он врезал довольно сильно в кирпичную стену. Его тон, однако, нисколько не изменился, когда он произнес: «Со всем уважением к вам, сэр, позвольте напомнить, что мы с мистером Вандермаром сожгли древнюю Трою. Мы принесли во Фландрию черную смерть. Мы лишили жизни десяток королей, пяток пап, полсотни героев и двух уполномоченных божеств. Нашим последним заданием было замучить до смерти целый монастырь в Тоскане XVI века. Мы чрезвычайно профессиональны». Мистер Вандермар, который развлекался, ловя головастиков и проверяя, сколько он может запихнуть в рот, прежде чем придется начать жевать, сказал с набитым ртом: «Мне это понравилось». «К чему я клоню?» — спросил мистер Круп и стряхнул с изношенного черного костюма воображаемую пушинку, не обращая внимания на реальную пыль. Я клоню к тому, что мы наемные убийцы. Головорезы. Мы убиваем. Потом снова послушал чьи-то слова. Ну а как быть с Надмирцем? Почему мы не можем убить его? Мистера Круппа передернуло. Он снова сплюнул и пнул стену. И все это, не сходя с места и не отнимая от уха ржавой сломанной трубки. Попугать ее? Мы не пугало, а наемные убийцы. Пауза. Он сделал глубокий вдох. Да, понимаю. Только мне это не нравится. Но личность на том конце провода повесила трубку. Мистер Крупп посмотрел на телефон, потом поднял повыше и начал, мерно ударяя им о стену, методично разбивать на кусочки металла и пластика. Подошел мистер Вандермар. Он нашел большого черного слизняка с ярко-оранжевым брюшком и сейчас жевал его, как лакричную пастилку. Слизняк, будучи недалекого ума, пытался уползти по подбородку мистера Вандермара. «Кто это был?» — спросил мистер Вандермар. «А кто, черт побери, по-вашему, это мог быть?» Мистер Вандермар задумчиво пожевал, после чего засосал червяка в рот, как толстую клейкую черно-оранжевую макаронину. «Садовый сторож?» — рискнул он выдвинуть догадку. «Наш наниматель!» Это было мое следующее предположение. Пугало! Мистер Крупп с отвращением сплюнул. Он остывал с раскаленной до красной ярости, когда глаза застилает багровая пелена, до маслянисто-бензиновой серой хандры. Проглотив макаронину, мистер Вандермар вытер губы рукавом. «Наилучший способ пугать ворон, — изрек он, — это подобраться к ним сзади, положить руки на их тоненькие вороньи шейки и сжимать, пока они не перестанут трепыхаться. У них от страха душа отлетает». И тут он умолк, а сверху послышалось хлопанье крыльев и карканье рассерженной вороны. «Вороны! Семейство вороньих!» — нараспев произнес мистер Крупп, наслаждаясь звучанием этих слов. «Собирательное воронье, переносное значение пожиратели падали, трупоеды. А кто, как вы думаете, эти трупы поставляет?» Ричард ждал, вжавшись в стену рядом с дверью. Она, по большей части, молчала. Кусала ногти, проводила пятерней по волосам, пока они не встали дыбом, торча во все стороны, потом снова попыталась их пригладить. Она уж точно не походила ни на кого, кого он встречал прежде. Поймав на себе его взгляд, она пожала плечами и еще глубже ушла в недра объемистой кожаной куртки. Из-за воротника на мир смотрела теперь только крохотное личико. Выражение на нем напомнило Ричарду бездомного ребенка, которого он видел прошлой зимой за Ковенгарден. Он даже не смог разобрать, мальчик это или девочка. Его мать просила милостыню, выклянчивая у прохожих мелочь, чтобы покормить дитя и младенца, которого держал на руках. Но ребенок просто смотрел на мир и молчал, хотя, наверное, замерз и проголодался. Просто смотрел. По другую сторону двери, обшаривая взглядом платформу, стояла охотник. Велев им ждать здесь, маркиз растворился в толпе. Вдруг откуда-то поблизости донесся плач младенца. Выскользнув из двери с надписью «Выход», маркиз направился к ним. Он жевал леденец. «Повеселился?» — спросил Ричард, хотя его голос почти потерялся за ревом подходящего поезда. «Просто уладил одно дело», — отозвался маркиз, после чего справился с расписанием, а затем с часами. «Это поезд Эрлова двора. Все трое, встаньте позади меня, вон там!» Он указал место на платформе. Потом, когда поезд метро, причем, как разочарованно заметил Ричард, совсем обычный и скучный с виду, лязгая и грохоча, вошел на станцию, маркиз, потянувшись через Ричарда, подался к двери. «Прошу прощения, миледи! Кое о чем мне, наверное, следовало бы упомянуть раньше!» Она перевела на него взгляд многоцветных глаз. «И что же?» «Ну, — протянул маркиз, — возможно, Эрл будет не слишком рад меня видеть». Затормозив, поезд остановился. Вагон, возле которого стоял Ричард, был совершенно пуст, свет не горел, внутри неприютно и темно. прежней своей жизни Ричард не раз замечал в поездах метро такие темные и пустые вагоны и всегда удивлялся, зачем они тут. С шипением раздвинулись все остальные двери. Пассажиры вышли и вошли. Двери затемненного вагона остались закрытыми. Маркиз с силой постучал в них кулаком, выбивая сложный ритм. Ничего не произошло. Ричард уже спросил себя, не уедет ли поезд без них, как дверь вагона оттянули изнутри. Когда она отодвинулась дюймов на 6, наружу выглянуло морщинистое лицо в очках. «Кто стучит?» — спросил скрипучий голос. Щель Ричарду было видно, как внутри пляшут языки пламени, как сквозь дым движутся тени. Но через стекло был виден самый обычный пустой и темный вагон. «Леди, дверь!» — без запинки ответил маркиз. «И ее спутники». Дверь отодвинулась в сторону. Они были допущены к Эрлову двору. Глава 7. Поверх растерянного камыша на полу была разбросана солома. Расхаживали тут и там что-то склевое, несколько кур. В огромном очаге плясало и трещало над поленьями пламя. На сиденьях лежали украшенные ручной вышивкой подушки, двери и окна закрывали гобелены. Когда поезд рывком тронулся, Ричард не удержал равновесия и покачнулся. Выбросив вперед руку, он, чтобы не упасть, схватился за ближайшего же человека. Ближайшим же человеком оказался низенький, седой, престарелый стражник, который, как решил Ричард, в точности походил бы на недавно вышедшего на пенсию мелкого чиновника, если бы не оловянный котелок на голове, накидка, наброшенная поверх довольно неумело связанной кольчуги, и копье. Низенький седой воин близоруко моргнул и печально сказал Ричарду: «Прошу прощения». «Это моя вина», — отозвался Ричард. «Я знаю», — ответил воин. Мягко ступая по проходу, к ним подошел громадный ирландский волкодав и остановился возле музыканта, который, сидя на полу, щипал струны лютни, апатично наигрывая веселую мелодию. Волкодав уставился на Ричарда и, пренебрежительно фыркнув, лег и задремал. В дальнем конце вагона престарелый сокольничий с соколом на запястье любезничал с небольшой стайкой девиц, которые все как одна переступили порог продавать до такого-то, а некоторые далеко ушли за использовать до такого-то. Одни пассажиры неприкрыто рассматривали четырех путников, другие также неприкрыто их игнорировали. У Ричарда создалось такое впечатление, будто кто-то выхватил небольшой средневековый двор и, насколько получилось, перенес его в вагон метро. Поднеся к губам горн, Герольд выдал громкий, немелодичный клич. Из соседнего купе, тяжело ступая и опираясь на плечо шута в потрепанном клоунском одеянии, вышел огромный престарелый человек в гигантском, отороченном мехом халате и теплых шлепанцах. Гигант во всех отношениях был утрированным. Один его глаз прикрывала повязка, отчего он казался немного беспомощным и неуравновешенным, точно одноглазая птица. В поседевшей рыжеватой бороде застряли крошки, из-под потрепанного одеяния смехом выглядывало что-то, напоминавшее пижамные штаны. «Это, — совершенно верно предположил Ричард, — наверное, и есть Эрл. Шут Эрла. Престарелый человечек с поджатым невеселым ртом и размалеванным лицом выглядел так, будто бежал от существования, которое влачил на задворках какого-нибудь мюзик-холла 100 лет назад. Он подвел Эрла к троноподобному резному креслу, в которое Эрл опустился несколько неуверенно. Встав, волкодав прошел через весь вагон и улегся головой на шлепанцы Эрла. «Эрлов двор», — подумал Ричард. — Ну, конечно, станция Эрлскорт. А потом подумал, а нет ли барона на Баронскорт? Ворона на Рейвенскорт? Ведь в Подмире эта станция, наверное, превратилась в Вороний двор или... Миниатюрный стражник астматически откашлялся. — Ну, ладно, люди, говорите, по какому делу пришли. Дверь выступил вперед. Голову она держала высоко и потому казалась выше, да и вообще настолько раскованной и непринужденной Ричард ее прежде не видел. «Мы ищем аудиенции его светлости Эрла», — уверенно произнесла она. «Что там говорит эта девочка? Холвард!» — крикнул через весь вагон Эрл, И Ричард спросил себя, не глухой ли он. Прошаркав вперед, престарелый воин Холвард приложил руки ко рту рупором. «Они просят аудиенции, твоя светлость!» — выкрикнул он, перекрывая перестук колес. Сдвинув на бок мохнатую меховую шапку, Эрл задумчиво почесал в затылке. Теперь стало видно, что он начинает лысеть. «Просят? Аудиенции? Отлично! Кто они такие, Холвард?» «Господин желает знать, кто вы есть», — повернулся к ним Холвард. «Но покороче, не затягивайте». «Я леди Дверь», — объявила Дверь, — «дочь покойного лорда Портико». Услышав это, Эрл воспрянул, подался вперед, всматриваясь сквозь дым здоровым глазом. «Она сказала, она старшая дочь Портика?» — спросил он шута. «Ага, твоя светлость!» «Подойди ближе!» — поманил Эрл Дверь. «Подойди, подойди! Дай мне на тебя посмотреть!» Она двинулась по проходу, для равновесия хватаясь за свисавшие с потолка толстые ременные петли. Остановившись перед деревянным креслом Эрла, она присела в реверансе, а Эрл почесал в бороде и уставился на нее. «Мы все были раздавлены горем, услышав о прискорбной кончине твоего отца», — сказал Эрл, но потом прервал самого себя, ну, всей твоей семьи. Это была... Тут он умолк и начал снова. «Знаешь, я питал к нему глубочайшее уважение. Мы вели кое-какие дела. Старый добрый Портико. Вечно носился со всякими идеями. Он опять замолчал. Потом хлопнул шута по плечу и прошептал ворчливым роктом, без труда перекрывшим шум поезда. «Пойди пошути над ними, Тули. Отработай свое пропитание». Шут заковылял по проходу с артритными гримасами и ревматическими ужимками. Перед Ричардом он остановился. «Ты кто таков будешь?» — спросил он. «Я?» — переспросил Ричард. «Хм, я? Как меня зовут?» «Ричард. Ричард Мэйхью». «Я?» — старчески пискнул шут, довольно театрально передразнивая шотландский акцент Ричарда. «Хм, я? Как меня зовут?» «Ого, дядюшка, к нам не рыц пришел, а дурачок в килте». Придворные скучающе посмеялись. «А я?» — со слепительной улыбкой сказал шуту де Карабас. «Зовусь маркиз де Карабас». Шут моргнул. «Де Карабас вор?» — переспросил он. «Де Карабас похититель трупов? Де Карабас предатель?» Повернувшись вокруг себя, он оглядел придворных. «Но это не может быть де Карабас». «А почему?» «Да потому что де Карабаса уже давно прогнали с глаз Эрла. Быть может, перед нами грандиозный прохвост?» «Очковтиратель?» Придворные захихикали снова, на сей раз несколько смущенно, загудели негромкие голоса. Эрл промолчал, но его губы крепко сжались, а все его тело затряслось. «Меня зовут Охотник», — сказала шуту женщина с карамельной кожей. От этих слов придворные примолкли. Шут открыл было рот, будто собирался что-то сказать, потом посмотрел на красавицу и закрыл рот. На прекрасно очерченных губах охотника заиграла легкая улыбка. «Ну уже», — подстегнула она, — «скажи что-нибудь смешное». Шут долго рассматривал загнутые носки своих туфель, но, наконец, не поднимая глаз, пробормотал. «У моей собаки нет носа». Эрл, все это время испепелявший маркиза де Карабаса взглядом, в котором так и виделся трещащий запальный шнур, наконец взорвался, вскочил на ноги, превратившись в седовласое торнадо престарелого берсеркера. Его голова едва не задевала потолок вагона. Ткнув пальцем маркиза, он, брызжа слюной, выкрикнул: «Я этого не потерплю! Не потерплю! Пусть выступит вперед!» Холвард траурно помахал копьем перед носом маркиза, а маркиз неспешно и беспечно прошел вперед вагона, пока не оказался подле двери перед троном Эрла. Волкодав глухо заворчал. «Ты!» Эрл пронзил воздух огромным узловатым пальцем. «Я знаю, кто ты есть, де Карабас! Я не забыл! Может, я и стар, но я не забыл!» Маркиз поклонился. «Могу я напомнить твоей светлости, — учтиво сказал он, — что мы заключили сделку? Я добился мирного договора между твоим фьефом и Вороньим двором. А взамен ты согласился оказать небольшую услугу. Значит, «Вороний двор все-таки существует», — констатировал про себя Ричард. «Интересно, какой он?» «Небольшую услугу?» — взревел Эрл. Лицо у него стало темно-ревеневым. «Вот как ты это называешь? В отступлении от Белого города я из-за твоего безрассудства потерял десяток человек. Я глаза лишился!» «И если мне будет позволено сказать, твоя светлость, — любезно вставил маркиз, — повязка тебе весьма идет, прекрасно оттеняет твое лицо». «Я поклялся, — гремел, вздыбив бороду Эрл, — я поклялся, что если ты когда-либо еще покажешься в моих владениях, я...» Он умолк, потряс головой и продолжал. «Ну да ладно, вспомню, я ничего не забываю». «И это ты называешь, возможно, Эрл будет не слишком рад меня видеть?» — прошептала углом рта Декарабасу дверь. «Как видишь», — пробормотал в ответ он. Дверь снова выступила вперед. «Твоя светлость», — громко и внятно произнесла она, стараясь привлечь внимание Эрла. «Декарабас здесь как мой гость и спутник. Ради крепких уз, когда-то связывавших наши семьи, ради дружбы между моим отцом и... «Он злоупотребил моим гостеприимством!» — загремел Эрл. «Я поклялся, что если он когда-либо ступит в мои владения, я велю его выпотрошить и высушить, как то, что однажды сначала выпотрошили, а потом высушили. Скажем, вяленая селедка, дядюшка?» — предложил Шут. «Какая разница?» — пожал плечами Эрл. «Стража, взять его!» Стражники взяли. Хотя все они уже отпраздновали свое 60-летие, каждый прицелился в маркиза из арбалета, и руки у них не дрожали ни от страха, ни от старости. Ричард посмотрел на охотника. Происходящее как будто нисколько ее не встревожило. Она наблюдала точно человек, смотрящий специально ради него поставленную пьесу. Сложив руки на груди, дверь выпрямилась и вздернула острый подбородок. Сейчас она уже почти не напоминала потрепанную побродяжку, а скорее походила на человека, привыкшего настоять на своем. Многоцветные глаза сверкнули. «Твоя светлость, маркиз пришел сюда со мной. Он сопровождает меня в моем походе. Наши семьи дружат уже многие годы». «Да, дружат», — любезно прервал Эрл. «Сотни лет, века и века. Я еще твоего дедушку знал. Забавный был старикан». «Немного того», — доверительно сообщил он. «Но вынуждена сказать, что любое проявление насилия по отношению к моим спутникам буду рассматривать как акт агрессии против меня и моего дома». Девушка смирила старика взглядом. Он же высился над ней, точно сторожевая башня. Так они и стояли, замерев на несколько мгновений. Наконец он возбужденно подергал рыжеватую сединой бороду. Потом, как маленький ребенок, выпятил нижнюю губу. «Я его тут не потерплю», — пророкотал он. Маркиз достал золотые карманные часы, которые нашел в кабинете портика, и, беспечно откинув крышку, равнодушно взглянул на циферблат и, как ни в чем не бывало, повернулся к двери. «Миледи», — начал он, — «совершенно очевидно, от меня тебе будет больше пользы за пределами этого поезда, чем в нем. И мне нужно исследовать другие возможности добиться нашей цели». «Нет», — твердо возразила она, — «если ты уйдешь, мы все уйдем». «Не думаю», — отозвался маркиз. «Пока ты остаешься в Подлондоне, охотник о тебе позаботится. Мы встретимся на следующей ярмарке, а до тех пор постарайся не делать глупостей». Поезд остановился на какой-то станции. Дверь пригвоздила Эрла взглядом. С бледного треугольного личика сверкали огромные многоцветные глаза, в которых было нечто гораздо более древнее и могущественное, чем позволяли предположить ее юные годы. Ричард заметил, что всякий раз, когда она открывала рот, все в вагоне замолкали. «Ты позволишь ему уйти с миром, твоя светлость?» — спросила она. Эрл провел по лицу руками, потер здоровый глаз и даже повязку и поглядел на девушку. «Пусть он удалится!» — велел он и устремил на маркиза свирепый взор. «Но в следующий раз...» — узловатым толстым пальцем он провел себя... по Адамову яблоку. «Вяленая селедка!»